Глава 16. К сожалению, сегодня продавцы не были такими сговорчивыми и скидывать цены не спешили. Поэтому мне удалось купить всего 2 страусов по 20 цветков и 5 несушек за 40. А оставшиеся 6 цветков я потратила на покупку соли и хрена. Будем делать припасы в бочках, которые, Йен обещал, смастерят маги, управляющие древесиной. Так как цветков у нас было мало, много времени мы на закупки не потратили и уже в 2 часа дня вернулись в Империю. Как раз к обеду. Дракон очень правильно распорядился насчет него, между прочим, и благодаря этому подданным не пришлось ждать. Они приходили в столовую, как только находилось свободное время, и получали густую грибную похлебку с лепешкой, половинку запеченного на огне кабачка, маленькую жареную рыбешку и кружку морса из кислых ягод. Прямо скажем, так себе лакомство, но я решила это дело поправить, потому что вкусно питаться — это основная базовая потребность любого организма, и ее удовлетворение может удержать подданных в Империи куда лучше наградных бусин. А завтра к нам явятся гастарбайтеры, и я на 100% уверена, что они в подробностях доложат правителям, как прошел их день в Драконьей Империи. Так знание, что у нас хорошо кормят, может сыграть нам неплохую службу. Может, мы вообще таким образом наемными работниками обзаведемся на все полгода и не придется их покупать. «С этим надо что-то делать», — заявил Йен, отодвинув на край тарелки хвост второй рыбины. Ему их 2 выдали. «Ты же сможешь организовать нормальное питание?» Мы обедали у себя и говорить могли свободно. «Собираюсь заняться этим после обеда, а ты организуй мне погреб и бочки разных размеров, чтобы я могла делать запасы». И вот после обеда, скинув кости в большую кастрюлю для отходов, я припасами и занялась. «Пипитта?» — позвала я бытовичку, потому что кроме нее никого по имени не знала. «Расскажи, что у нас осталось из продуктов». «Конечно, императрица!» Девушка тут же бросила все дела и подошла ко мне. «Всю рыбу, которую ребята сегодня добыли в озере, мы пожарили на обед. Кабачков еще много, они лежат на складе, а муки почти не осталось. Сегодня на ужин и завтра на утро только. Сахара тоже совсем мало, но есть молоко, яйца, мед, ягоды, грибы и 5 тушек кроликов. Их принесли охотники. На ужин мы планируем приготовить каждому омлет и кусочек крольчатины». «Хорошо», — задумчиво протянула я и побила себя пальцем по губам. «Пойду проверю, что там у нас в огороде и в поле. Скажи, а вы сможете мясо перерубить мелко-мелко, как на колбасу?» Пипитта взглянула на коллег по кухне и уверенно кивнула. «Роган наверняка сможет». «Прекрасно. Если мяса мало, а накормить нужно много народа, делай котлеты или макароны по-флотски. А другие заготовки облегчат жизнь поварам». Я видела в соцсетях ролик, как одна девушка забивает себе холодильник самодельными полуфабрикатами раз в месяц, а потом не парится. Сама я так не заморачивалась, но кое-что повторить вполне могла бы попробовать. Огородники сидели на краю грядок спиной ко мне и вяло перебрасывались картошкой. «Ура! Значит, она тоже созрела?» «Так, ребятушки, меня интересует морковь, помидоры, лук и чеснок. Они уже есть?» — спросила ласково. Но почему-то мой голос заставил студентов буквально подлететь на ноги и виновато склонить головы. А я, между прочим, даже и не думала их ругать. Я же не изверг и понимаю, что отдыхать тоже надо. «Скоро будут! А капуста уже есть! И перец!» «Отлично! Все несите сразу в кухню!» — похвалила я ребят и крепко задумалась о кислоте. «Уксуса-то у меня нет, и яблок нет, и лимонов. Надо будет завтра саженцы купить или дать задание травникам поискать на просторах Империи. Вдруг где-то дичка растет. Но еще сильнее я задумалась, когда дошла до поля, где колосилась золотая пшеница. И что теперь с ней делать? Как муку умолоть? Перед глазами так и встала кривая мельница и ослик, грустно бродящий по кругу. Как представила на его месте Виталика, так сердцу крови облилось. И я сразу вспомнила, что Виверн еще не дождался своих плотоядных арханий. «Созрела пшеница. Что дальше делать, императрица?» — спросил русоволосый хлебород. «И что ему ответить? Спросить, умеют ли они делать муку? Боюсь, ответ на этот вопрос я, как тень будущего императора, обязана знать, поэтому спрашивать в лоб опрометчиво. И вообще, мне срочно нужен его грозность, чтобы восполнить некоторые пробелы в знаниях. К примеру, Сдается мне, что нельзя использовать магию там, где можно управиться без нее, а то никакого источника не хватит. «Нам нужна мука», — сказала я туманно и поспешила покинуть поле. Правда, где разыскать дракона, я понятия не имела, поэтому решила выйти за деревню и оглядеться. А там мне крупно повезло. Навстречу чесали двое травников с какой-то фигней на палочке. В буквальном смысле этого слова. Парни несли вдвоем палку, посередине которой болтались две жуткие головы, натуральные медузы-горгоны со скаленной пастью. Только явно растительного происхождения. Надо же, каких уродцев природа порой создает. «Императрица Санса? А вот и вы!» Обрадовались ребята, как будто именно мне эту пакость и несли. Странные растения, конечно, не шевелились, но у меня все равно не было желания к ним прикасаться. «Вы его грозность не встречали?» — спросила я. «Встречали. Они на болотах торф сушат, а это плотоядные архании». С гордостью потрясли они палкой. «С большим трудом добыли». «Ах, вот оно что. Тогда это меняет дело». Присмотрелась к страшилищам, пытаясь понять, что в них может быть вкусным для виверн. Листва, которая похожа на волосы змеи, сердцевина, напоминавшая распахнутый зев. Еще интересно, почему Виталик сам не нашел этих арханий и не сожрал, раз так любит. Надо будет потом ему место показать. «Вот молодцы, по дополнительной бусине заработали. За мной!» — скомандовала я и развернулась к любимому лугу Виталика. Виверн пасся на травке, выискивая в ней съедобности, но нас почуял издалека и задрал шипастую башку, раздувая ноздри. Глаза его округлялись, словно готовились выскочить из орбит, наливаясь сиянием. Травники, они же местные, сразу поняли, что будет дальше, и завопили хором. «В сторону, императрица! В сторону! Мы кинем ему палку и сразу отбежим!» Я отпрыгнула вправо, уходя из поля зрения виверна, и буквально в тот же момент он, высунув язык, ринулся за лакомством. Ребята перехватили палку, как копье, и швырнули Виталику навстречу. Сначала я испугалась, что мини-дракона разозлит или напугает подобное обращение, но он летел, как пуля, и всячески выказывал, что счастлив. Палку вид поймал передними лапами, покружился, приземлился на толстый зад. Затем стремительно снял зубами арханий с палки, как шашлык с шампура, и проглотил. Вид у него при этом был такой блаженный, что мне аж завидно стало. «У нас-то никаких деликатесов пока не предвидится». «Фух, надо было по одной давать», — вдруг заметил один из ребят. «Да я что-то так растерялся, когда он приготовился бежать, что даже не подумал о последствиях», — вторил ему второй. «О каких последствиях?» — уточнила я, холодея внутри, но делая вид, что в курсе всяких этих последствий снаружи. «Ну, привыкание у него, конечно, вряд ли от двух штук разовьется. А вот гон...» «Гон? В смысле, Виталик от этой пакости захочет любви?» Мысли заработали стремительно. «А где мы ему невесту возьмем? Надо срочно выяснить про договор и забрать у Нага остальных виверн. Вдруг там самочки есть?» «А как быстро реакция наступает?» — уточнила я, краем глаза наблюдая за довольным Виталий. Он продолжал сидеть на попе и натурально улыбаться небесам, пока чего-то страшного его вид не предвещал. «Сложно сказать. В природе виверны не едят больше одного цветка в месяц. Плотоядные архании для них слишком трудоемкие в добыче. Поэтому чаще всего самцы совершают геройский подвиг ради плотской любви». Парень немного смущался, рассказывая мне об этих подробностях, но я смотрела требовательно, и он продолжил. «А потом с невероятными сложностями сорванную арханию, или в редком случае две, они на одном стебле по две головы растут. Самцы делят с самками. Таким образом, съесть больше одной в месяц у них не выходит. Они потом весь этот месяц заняты созданием семьи, и им не до деликатесов». «Ну, Йен, ну, удружил. Мог бы какое-нибудь другое угощение для Виталика придумать. И что теперь будет, я понятия не имела. Пока изменений в поведении виверна не наблюдалось, но подходить к нему близко все-таки не стоило». «Ладно, разберемся», — проворчала я. «Покажите мне направление, в котором видели его грозность. А вот дракона стоило найти как можно скорее». «Так вот же они, в деревню идут», — сказал один из травников, махнув рукой в сторону домов. Я обернулась и действительно увидела целую процессию. В Впереди шел Йен и нес на плечах два здоровенных бревна, а за ним студенты катили аж 5 груженных телег. Где они их взяли? Неужели сами сделали? У телег колеса были деревянные. Похоже, что у нас имелся прекрасный мастер деревянных дел. Я поспешила на перерез процессии. Мне очень нужны бочки. Я немного запыхалась от быстрого шага, но мы прибыли на площадь одновременно. «А что это с виверном?» — спросил Йен, скинув бревна на землю и смотря в небо. Мне тоже пришлось обернуться и задрать голову. Вот чёрт! Виталика, похоже, уже начала плющить. Он показывал высший пилотаж, закладывая виражи. Мертвые петли и штопоры, видимо, пытаясь произвести впечатление на несуществующую невесту. Но вроде бы он был счастлив, поэтому договор о вивернах с Нагом терпел. А мука и бочки нет. «Об этом нам тоже обязательно надо поговорить», — протараторила я и быстро перешла на другую тему. «Пшеница созрела», — округлив глаза, многозначительно сообщила в надежде, что принц догадается о моей проблеме. «Муку надо делать». «Так, не расслабляемся. Сгружаем материалы за последним домом и делаем новую ходку». Отдал дракон приказ побросавшим оглобли телег студентам, и когда те потрусили в указанном направлении, принялся за меня. «Зерно завтра пришлых заставим выбивать, а муку проще простого смолоть в каменной ступе. А вот взбесившийся виверн — проблема. Что ты с ним сделала? Арханий мы не покупали, чтобы заподозрить ящера в гормональном сбое». «Так зачем их покупать, если они у нас растут?» — нервно пожала я плечами. «Я велела ребятам добыть и принести. Вид съел 2 цветочка». «2? Да он нам разнесет все сегодня!» — разъярился дракон. «Ладно ты, а подданные чем думали? Я хочу их казнить. Это явно нанятые врагами шпионы». Аура Йена полыхала малиновым, и я впервые испугалась. Не за себя и даже не за травников, а за огород, поле и скотный двор. Вдруг Виталик и вправду их разнесет. «Так давай скорее свяжемся с Нагом и вернем виверн. Там есть девочка? Мне почему-то кажется, что есть». «Там есть девочка. Они обе самки. Но договор с Нагом... Я даже представить себе не могу, что разрешаю тебе его заключить». «А почему?» Подозрительно сощурив глаза, я уперла руки в бока. «Ты Сансу проверял?» «Проверял. И она не твоя пара. Пусть теперь Шашир проверит. Тебе жалко, что ли?» «А при чем тут Санса Таури, попаданка? Он тебя проверять хочет, а не ее. И договор с тобой хочет, а не с ней». «И вот мы дошли до действительно важного. Этот договор может мне помешать отправиться домой?» Йен задумался. «Откуда же мне знать наверняка? Никто такое не делал. Но если составить не магический договор, а обычный юридический, то точно не помешает». «Так, идет. Давай свяжемся скорее с Нагом и заключим этот договор. Пусть возвращает виверн, а то мне еще кабачковую икру делать и огурцы солить». «Мне опять хочется разорвать тебя на части, потому что я подозреваю тебя в измене. Такое впечатление, что ты в сговоре с Нагом. Я должен унизиться и отправить ему портальный вестник?» Дракон аж с лица сошел. «Ты точно послана, чтобы покрыть меня позором». И что-то мне от этих слов так обидно стало, что в груди защемило. «Серьезно так думаешь, да? То есть вот все, что я за это время сделала для Империи, пшик? А маленькая оплошность с виверном сразу сделала меня предателем. Ну, спасибо, ваша грозность. Я умываю руки. Дальше сам. А я поваляюсь в кровати, чтобы тебя не раздражать и поменьше вредить развитию страны». Я развернулась и быстрым шагом пошла в коттедж. Почему-то дрожали губы и на глаза наворачивались слезы. Понятно, что обидно, но можно было съязвить, высмеять принца, обозвать на крайний случай. Но не рыдать же, как трепетная лань. Со злости на свою чувствительность я сначала пометалась по гостиной в поисках, чем себя занять, чтобы успокоиться, а потом помчалась на второй этаж в свою комнату. Вспомнила, что вещи до конца не разобрала, времени не было выпотрошить сумки. Любое дело, даже не очень важное, гораздо лучше, чем бессмысленная обида. Я вошла в гардероб, уселась на пол и подтянула к себе первую сумку. Основное ее отделение я разобрала в первый день, а вот в карманы не заглядывала, а их аж 4 штуки. 2 больших внешних и 2 маленьких внутренних. В первом большом обнаружились 2 книги с жаркими парочками на обложках. любовь без благословения и похищенная стать счастливой. А Санса-то, оказывается, была романтичной натурой. Засунула книги обратно и открыла второй карман. А там в сиреневом чехле нашелся миниатюрный ноутбук. Я откинула крышку, провела рукой по экрану и клавиатуре, просто так, здороваясь. А он вдруг ожил и выдал мне заставку с множеством папок. Ух ты, как интересно. Фильмы, музыка, книги, еще какие-то непонятные значки. Но больше всего меня порадовала мигающая надпись «Подключиться к внутренней сети». Конечно, я тут же в нее пальцем ткнула. На экране появились убывающие цифры. Я считала 5, 4, 3. А на счет 2 дверь в гардеробную открылась. «Алиса, ты самая лучшая тень из всех возможных, и я не считаю тебя предательницей», — заявил дракон с порога. Алиса поразила меня до глубины души. Я даже и не думала, что принц запомнил мое имя. А вот все остальное... «Если это извинение, то попробуй еще раз», — пробурчала я, не отрывая глаз от экрана. Он мне выдал иконки «Библиотека», «Обменник сообщениями» и «Новости». Мне было интересно войти во все три окна, а смотреть на его черствость вообще не интересно. «Я не умею. Никогда этого не делал». Вздохнув, сознался дракон, а потом без приглашения вошел и уселся рядом со мной на пол. «Но если ты меня научишь, я повторю». Я скосила на него взгляд и по ауре поняла. Не врет. «Хорошо, повторяй», — велела холодно. «Алиса, прости меня, чёрстого засранца. Я без тебя не справлюсь и больше не буду ляпать языком все, что в голову придет. Дракон не спешил повторять. И пока пыхтел, смиряясь со своей участью, я ткнула в окно обменник с сообщениями. Открылись нескончаемые списки незнакомых имен и чатов, последние обозначались написанным капсом названиями. В общем, принцип мне был ясен, но непонятно, как найти нужный чат, если его название не знаешь. А личное письмо? Я положила руки на клавиатуру и начала набирать «Шашир Ус». Но примерно на третьем «ше» Йен поборол свою гордость. «Алиса, прости меня. Я без тебя не справлюсь. Я не буду больше тебя обижать, потому что мне от этого хуже, чем тебе». Не совсем то, что я говорила, но все же прогресс. Надо брать, что есть, тем более у меня там виверн с либидо и кабачки с огурцами незасоленные. Я вздохнула тяжко, показывая, какое делаю ему одолжение, и отвлеклась от экрана. «Ладно, Йен, я забуду твои обидные слова и продолжу действовать на благо твоего диплома. Давай теперь напишем Нагу и вернем своих виверн». «Мне это не нравится, но я обещал тебе доверять. Набирай дальше его имя, а потом отправь запрос на обмен сообщениями. Пока вы не впустили друг друга в круг контактов, переписываться невозможно». Я быстренько выбрала змея и, потыкав настройки, нашла, как отправить ему запрос. А запрос от него уже висел на моем, то есть Санса, профиле. Не прошло и минуты, как Наг написал. «Ну что, решила?» «Как там вид?» — спросила, прежде чем ответить. «Нормально. Я его усыпил. До утра продержится». Я кивнула и написала Нагу. «Я согласна. Приводи сегодня вечером в 10 виверн на нейтральный пятак. Я готова написать тебе расписку». «Пиши». «Сначала животное». «Ха-ха, ладно», — написал Наг, и полоска его имени перестала светиться. Отключился. «Вот и хорошо», — подвела итог я, закрывая крышку ноута. «А теперь идем в кухню. Мне уже сделали бочки?» «Должны были. Идем». Принц ловко поднялся на ноги и протянул мне руку. А когда я вложила в нее ладонь, молниеносным рывком поднял на ноги и меня. Не знаю, специально он сделал так, чтобы на несколько секунд прижать меня к себе и зарыться носом в волосы, или это нечаянно вышло. Но начинать разборки сначала, терять время, которого и так было не очень много. Я ведь еще не видела собственного урожая. Вдруг там промышленные масштабы? В кухонную зону мы пришли вместе и застали конец работы мастера по дереву. Бочки у него выходили безупречные, потому что он делал их цельными. Подчиняясь воле мага, два толстых бревна, которые принес дракон, превратились в гладенькие сосуды. А приличные горки овощей лежали на полу и на разделочных столах, дожидаясь, когда их хорошенечко обработают и в эти сосуды положат. «Изумительно! Молодец! Похвалила я студента, но пожурила поваров. «А вы, ребятки, могли бы не терять время, а заняться чисткой овощей. Сейчас мы с вами будем солить огурцы и делать кабачковую икру по рецепту моей бабули». От принца прилетел легонький тычок в спину, и я поправилась. «От моей кухарки, бабули, которая знает множество старинных рецептов». На лицах подданных появился интерес, и они тут же принялись за дело. Мне же оставалось только вспоминать ингредиенты и руководить, что зачем кидать в большой котел. Йен на все это посмотрел и ушел искать яблоки, сливы или лимоны, потому что я громко страдала от отсутствия уксуса. А мы очень споро приготовили ужин и заполнили кадушки припасами. У меня на душе пели птички. Я испытывала непередаваемое ощущение уверенности и безопасности, которое возникает, когда у тебя есть склад, забитый продовольствием.